Оксана, сама не зная отчего, вдруг почувствовала симпатию к этому некрасивому, но ужасно обаятельному банкиру. Он свободен и даже сделал мне предложение, так что вы не так уж далеки от истины. — И когда свадьба? — Вы что же, уверены, что я ответила согласием? — насмешливо спросила она. — Вы тоже считаете, что все дело за мужчиной? Как он решит, так и будет? — А вы феминистка? И считаете, что решение принимает женщина? Впрочем, вы, конечно, правы. Одна из множества женских хитростей — принять решение и незаметно заставить мужчину сделать так, как нужно, чтобы он пребывал в полной уверенности, будто это он сам придумал. Оксана резко отстранилась, сердце ухнуло, замерло и потом быстро заколотилось. Откуда он знает? «Да нет», — спохватилась она, — «что за глупости? Не может он ничего знать. Просто сказал банальную фразу, озвучил старую всем известную истину. Обычное совпадение, ничего особенного, только спокойно, не паниковать». К счастью, музыка закончилась, и Оксана в сопровождении партнера по танцу направилась к своему столику. Когда они подошли, разговор за столом прервался, двое банкиров поднялись, чтобы пожать руку зануде. «Ты так быстро увел нашу Ксюшу, что мы и опомниться не успели», — сказал один из них. «Подумали даже, что обознались, и это не ты». «А я думал, что Ксюша действительно ваша», — легко отпарировал зануда, — «и хотел вас немножко уесть, но она мне популярно разъяснила всю глубину моего заблуждения». «Ты здесь с кем?» «С женой и родственниками. У нас семейное торжество». «Саша, ты Гурвича давно не видел?» — вступил в разговор второй приятель Кирилла. «Что-то он не появляется нигде». «По-моему, он в Израиле. Он что-то такое говорил насчет поездки к друзьям в гости на месяц-полтора». «Значит, норку себе выкапывает, линять собирается», — грустно констатировал банкир. «Жаль, я надеялся, что он передумает». Зануда попрощался и пошел к своей компании. Трое мужчин внимательно смотрели ему вслед. Внезапно Кирилл близоруко прищурился, словно старался кого-то разглядеть. «Вот это номер. С ним за столиком? Ксана, помнишь, я тебе рассказывал про день рождения Соловьева? Там была его старая знакомая. Так вот она сидит вместе с ним». «Кто такой этот Саша?» — обратился он к собеседникам. «Каменский. Неужели не знаешь?» «Слышал», — кивнул Кирилл. «Интересно, кем ему приходится эта баба?» «Или жена, или сестра», — ответила Оксана. «Он сам так сказал?» «Ну да». «Тогда это сестра», — уверенно сделал вывод Есипов. «Его жена не ездила бы на «Жигулях», как минимум на «Вольво». «А второй мужик кто?» «Он сказал, муж сестры». «А он кто, не знаешь?» «Вроде бы профессор математики». «Нет, этот не годится», — задумчиво произнес Есипов. «А вот сама сестричка Каменского...» «Это любопытно, и Соловьева она знает». «Зачем она тебе?» — ревниво спросила Оксана. Ей опять почему-то стало страшно. Этот зануда, которого, как выяснилось, зовут Сашей, сказал слова, которые ее испугали, и ей очень не хотелось, чтобы Кирилл с ним знакомился ближе. А вдруг этот Каменский и ему скажет то же самое, а Кирилл о чем-нибудь догадается? Она уже достаточно давно крутилась возле издательства и понимала, что банкир — это спонсирование нового проекта. Неужели Кирилл хочет привлечь Каменского к осуществлению идеи о конкурсе? Сегодняшние посиделки с двумя банковскими деятелями преследовали именно эту цель, но результата не дали. Приятели выразили сомнение в том, что разыгрывание книг по номерам, как в лотерее, может сильно увеличить раскупаемость тиражей и принесет большую прибыль. А ради маленькой прибыли в современной России надрываться как-то не принято. Даже если объявление конкурса позволит продать больше книг, то может так случиться, что размер призов, которые придется выплатить, окажется выше, чем прибыль от дополнительно проданных книг. «Она мне нужна, чтобы подкатиться к Каменскому. Раз она знает Соловьева, то ее можно заинтересовать, а она поможет убедить брата», — объяснил Есипов. Оксана лихорадочно соображала, как правильно себя повести. С одной стороны, идею конкурса нужно проводить в жизнь. Это задание Вадима, и оно должно быть выполнено. Но, с другой стороны, пока что в сознании Есипова существует совсем не тот конкурс, который задумал Вадим. Она еще не успела внушить Кириллу мысль об анонимных авторах, а тот уже ищет спонсоров. Рано. Пока рано. Она очень волновалась перед сегодняшней встречей Кирилла с банкирами, но уже через 15 минут успокоилась, поняв, что они денег не дадут. Стало быть, у нее есть еще какое-то время для доведения дела до нужной позиции. За те 2 года, что она с Кириллом, Есипов имел дело только с этими 2 банками. Только у них он брал кредиты под каждую новую идею. Если они откажут, ему придется искать новые каналы в банковские сферы. На это уйдет время, которого Оксане вполне хватит на реализацию собственной задачи. А тут подвернулся этот банкир Каменский, и Кирилл, похоже, вознамерился войти с ним в контакт через сестру. Этому надо помешать во что бы то ни стало. Но, с другой стороны, если эти 2 банкира денег не дают, то кто их даст, когда задача Оксаны будет доведена до логического конца? Можно ли быть уверенной, что новый источник денег найдется? Если он не найдется, Кирилл откажется от затеи, и она провалит задание Вадима. Что же предпринять?